Ровно в половине девятого во вторник в комнату был введен Снит. На нем был темный костюм с галстуком-бабочкой, придававший ему неуместно глубокомысленный вид. Адвокаты тщательно обдумали его наряд. Они лепили образ и программировали этого свидетеля в течение нескольких недель. Но бедолага все равно боялся ненароком сболтнуть лишнее. Каждое слово, каждый слог должны были быть на своем месте, а сам он должен был вызывать полное доверие. Предполагалось, что он, только он один, знает правду. И было жизненно важно, чтобы его показания звучали безупречно правдоподобно. Джош знал Снида много лет. Мистер Филлон нередко говорил, что хочет избавиться от этого слуги. Из 11 завещаний, подготовленных для него Джошем, Малком Снит упоминался только в одном. Согласно тому завещанию, ему полагался $1 000 000. Однако этот пункт был вычеркнут из завещания при ближайшей переделке по той причине, что Снит очень уж назойливо интересовался, сколько получит после смерти хозяина. Снит всегда был слишком озабочен деньгами, и наличие его имени в списке свидетелей со стороны истцов могло означать только одно — деньги. Ему заплатили за показания, и Джош это знал. Стоило понаблюдать за Снидом последние 2 недели. Новенькие рейндж-ровер, квартира, только что снятая в доме, где арендная плата превышала $800 в месяц. Туристическая поездка в Рим первым классом. Сидя перед видеокамерой, Снит чувствовал себя весьма непринужденно, словно позировал здесь уже целый год. Всю субботу и половину воскресенья он провел в конторе Херка, где его снова пытали. Он часами смотрел видеофильмы со своим участием в качестве главного персонажа, исписал десятки страниц своими фантастическими сочинениями о последних днях Троя Филлона, а также отрепетировал свою сцену со шлюхой Николет. Адвокаты предвидели вопрос о деньгах. Если его спросят, не получал ли он денег за свои показания, следовало сказать «нет». Это было нетрудно. Никаких неприятностей не ожидалось. Ему просто нужно было забыть о получении 500 000 и ожидании еще 4,5 миллионов в случае благоприятного исхода дела, а также о существовании контракта, заключенного с адвокатами истцов. Лгал же он насчет мистера Филлона. Почему бы не соврать и насчет денег? Представившись, Нейт громко и отчетливо спросил: «Мистер Снит, сколько вам заплатили за ваши показания?» Снидовские наставники предполагали, что вопрос будет поставлен по-другому. «Вам заплатили?» Тогда он ответил бы: «Конечно, нет». Но, услышав конкретный вопрос «Сколько?», он растерялся. Не смог найти быстрого ответа, и это его погубило. Хватая ртом воздух и выпучив глаза, он смотрел на Харка, который сидел неестественно выпрямившись, и пялился в никуда остекленевшим взглядом мертвого оленя. Снида предупредили, что у мистера О'Рейли есть свои домашние заготовки, и что, задавая вопрос, он заранее знает ответ. В течение нескольких мучительных минут, пока Снит колебался, Нейт смотрел на него, сурово нахмурившись, слегка наклонив голову на бок и держа в руке какие-то бумаги. — Ну же, мистер Снит, я знаю, что вам заплатили. — Сколько? Снит хрустнул пальцами так, словно хотел сломать их. Капельки пота выступили в складках кожи на лбу. — Ну, я... мне не... бросьте, мистер Снит. Вы купили новый Range Rover в прошлом месяце. — Ну, да, если... и сняли квартиру с двумя спальнями в Палм-Корт. — Снял. — И только что вернулись из 10-дневного тура в Рим, не так ли? — Так. Он знает все. Адвокаты Филонов съежились на своих стульях, словно старались спрятаться. — Так сколько же вам заплатили? — сердито повторил вопрос Нейт. — И не забывайте, что вы под присягой. — $500 000, — выпалил Снит. Нейт смотрел на него, не веря своим глазам. Даже секретарь суда застыл от ужаса. Лишь некоторым из адвокатов удалось сделать тихий выдох. Как бы ни был ужасен этот момент, дальнейшее развитие событий могло быть еще хуже. Вдруг Снит запаникует и признается, что ему обещано 5 миллионов. Впрочем, это уже было неважно. И того факта, что они заплатили свидетелю 500 000, было вполне достаточно, чтобы проиграть дело. Нейт порылся в бумагах, как будто искал какой-то документ. И у всех в ушах еще звенела названная Снидом цифра. «Если я правильно понял, вы уже получили эти деньги?» — спросил Нейт. Потрясенный Снит выдавил. «Да». Не давая ему опомниться, Нейт быстро задал следующий вопрос. «500 000 сейчас, а сколько потом?» И изо всех сил, стараясь вернуться к заготовленной лжи, Снит тут же ответил. «Ничего». «Вы в этом уверены?» — настаивал Нейт. Он блефовал. С таким же успехом он мог бы спросить Снида, не был ли тот осужден за осквернение или разграбление могил. Игра шла по-крупному, и Снид устоял. «Конечно, уверен», — сказал он с видом оскорбленного достоинства. «Кто заплатил вам эти деньги?» «Адвокаты наследников мистера Филона». «Кем подписан чек?» «Он пришел из банка, уже заверенный». «Вы настаиваете на том, что это они заплатили вам за ваши показания?» «Думаю, можно так сказать». «Это вы к ним пришли с предложением или они к вам?» «Я пришел к ним». «Зачем вы это сделали?» Адвокаты детей Филона вздохнули с облегчением и заскребли перьями. Снит положил ногу на ногу и с умным видом уставился в камеру. «Потому что я был с мистером Филоном в последние часы перед его смертью и знал, что старик был не в своем уме». «Как долго он был не в своем уме?» «Весь день». «Когда проснулся, он уже был сумасшедшим?» «Когда я подавал ему завтрак, он не мог вспомнить моего имени». «И как же он вас называл?» «Никак, просто бормотал что-то». Не обращая внимания на адвокатов, Нейт оперся локтем о стол. Это был настоящий поединок, и он наслаждался. Он-то знал, к чему ведет дело. А вот бедняга Снит нет. Вы видели, как он прыгнул с балкона? Да. Как упал и ударился о землю? Да. Вы стояли рядом, когда три психиатра проводили обследование? Да. И это было в половине третьего дня, правильно? Да, насколько я помню. Значит, он был безумен весь день. Так вы утверждаете? Боюсь, да. Как долго вы работали у мистера Филлона? 30 лет. Вы знали о нем все, не так ли? Столько, сколько один человек может знать о другом. Значит, вы знали и его адвоката, мистера Стефорда? Да, я видел его много раз. Мистер Филлон доверял мистеру Стефорду? Полагаю, да. А я думал, вы знали это точно. Я уверен, что он доверял мистеру Стефорду. Сидел ли мистер Стефорд рядом с ним во время обследования? Да, сидел.